метро, Оля. У метро, Оля. Что? Что? В чем дело? К нам забрался кто-то страшный. Я чувствую, среди нас ходит кто-то страшный. Темно. Ничего не вижу. Ой, какие-то тени, огоньки. Ну, Смумрик, проснись. Я не сплю. У нас в палатке привидения. Нет, это хативнаты. Их наэлектризовало грозой, и они засветились. Лежи тихо, а то ударит током. Смотри, хативнаты копошатся вокруг Хемуля. Как ты думаешь, они его не побьют? Хемуль, Хемуль, это не ваши Хемули. Они ищут барометр, понимаешь? Барометр! Я же ему говорил не брать его с собой, а он мне возьму трофей. Вот они за ним и пришли. Хативнаты пришли за барометром. Один из них наступил Хемулю на нос. Мой нос, проклятые хативнаты! От жуткого вопля все разом проснулись. Поднялся переполох. Хемуль ползал по палатке и кричал дурным голосом. А потом запутался в парусе, и палатка рухнула на всех. Это было что-то ужасное. Когда все наконец выпутались, хативнатов с барометром и след простыл. Это уже чересчур. Неужто простой ботаник не может прожить свою жизнь в покое? А жизнь вообще неспокойная штука. Дождь перестал. Дети, посмотрите. Небо прояснилось. Скоро начнет светать. Ну что ж, отстроим дом заново. Попробуем еще поспать. Зачем? Давайте лучше закутаемся в одеяло и встретим восход. Вы представить себе не можете, как это страшно, когда в темноте дотрагиваются до твоего лица. Бу, это хуже любой грозы. Смотрите, хативнаты уплывают. Браво! Надеюсь, я никогда их больше не увижу. Скорее всего, они отыщут себе новый остров. Таинственный остров, где никому не суждено побывать. Снус-Мумрик тоскующим взором провожал утлые суденышки вечных странников. Фрекин-Снорк уснула, положив голову на колено Мумитроля. Вставала заря. Фрекин-Снорк проснулась и подняла лапу, чтобы причесаться. И, о ужас! Не нашла на голове ничего, кроме пучка опаленных волос. Причиной тому, по всей видимости, было прикосновение хативната. В ужасе она посмотрела в зеркало. Моя челка, самая красивая челка. Челка должна быть у каждой девчонки. Моя челка, самая красивая челка. Челка должна быть у каждой девчонки. Ну что ты, погоди, послушай. Не надо травить себе душу. Со мной приключилось такое. Девчонки, теперь мне нравятся только без челки. Моя челка, самая прекрасная челка. Челка должна быть у каждой девчонки. Моя челка, самая красивая челка. Челка должна быть у каждой девчонки. Мне кажется, или приснилось, ты в лысую превратилась. Ну что ты, снив, замолчи, бормот. Ей без челки очень даже идет. Моя челка, самая красивая челка. Челка должна быть у каждой девчонки. Моя челка, самая красивая челка. Челка должна быть у каждой девчонки. Что за нелепые мысли? Я тоже родился лысым. Мы голову смажем касторкой, покуда. И вырастут дивные куды. Правда? Правда! И Фрекин-Снорк успокоилась. Смотрите, солнце! Ночь прошла, и солнце всходит, хативната свет простыл. Полон мир простых мелодий, в мире столько красоты. Если есть на свете солнце, значит будет и рассвет. Новый день зовет нас в гости, новый день кричит привет. Ах ты, ух ты, лес на голове. Пусть растут и вьются кудри, новый день привет. Ах ты, ух ты, лес на голове. Пусть растут и вьются кудри, новый день привет. А ну, айда купаться! Тихо! Кто сказал, что муми-тролли не плавучие? Сам не знал, как ошибался, хи-хи-хи. И к тому же муми-тролли так везучие. Муми-тролли не пойдут на дно реки. Нам вода, как дом родной, почти с пеленок. Мы купанию полжизни отдаем. Муми-тролль преувеличивать силен, но он и плавать, и нырять силен. Тихо! Банку с маслом унесло бурей. Как же я сделаю бутерброды? Надо разведать, не принесла ли буря чего-нибудь взамен. Давайте после кофе отправимся в экспедицию и посмотрим, может быть, море что-нибудь выбросило на берег? Корабли плывут, но не все доплывают на конечный путь. Всякое бывает, море разное бывает. Море разное бывает. Неудачи, невезение, скалы, рифы, наваждение, кораблекрушение, кораблекрушение. Идут, идут по берегам, по берегам. Те, кто ищет, те, кто ищет. Там, тут и там следы около воды, следы около воды. То, что найдется, расскажет о прошлом, забытые тайны, забытые русские. Прошлого ножа. И море поделится всем сокровенным. В нем прошлое с будущим одновременно ступают степенно. Ступают степенно. Идут, идут по берегам, по берегам. Те, кто ищет, те, кто ищет, и там, тут и там следы около воды. Следы около воды. И они побрели каждый в свою сторону. Муми-мама нашла уютную лужайку и прикорнула. Прикорн? Сейчас у другой. Снорк вскарабкался на вершину огромной скалы и там... Так вот куда ударила молния! Ну-ка, ну-ка, ну-ка... Ага... Золото! Сниф нашел пробковый пояс. Теперь я могу плавать не хуже, чем другие! Рогожу, почти целый ковшик и башмак без каблука. А что там такое тащит муми-тролль? Большое! Эх, опять не я первый нашел! Муми-тролль катил перед собой большой пестро раскрашенный буй. Смотри, Сниф, что скажешь? Ничего, буй. А как тебе понравится вот это? Пояс хорош. А половинка ковша зачем? Будет служить и зачерпать быстро-быстро. Слушай, давай поменяемся. Нет, никогда. Хотя вот за эту пробковую безделушку могу дать таинственный талисман, приплывший из дальних стран. Шарик со снежинками. Ой! Это был стеклянный шар, в котором кружатся снежинки. Если его хорошенько встряхнуть. Не знаю. Просто не знаю, что мне больше нравится. Пояс или этот шарик? Мое сердце разрывается на две половинки. Я думаю, Это единственный снежный талисман на всем белом свете. Мумитроль, дружище! А нельзя как-нибудь поделить с тобой этот шарик? Ну, скажи мне, только иногда буду брать его у тебя. По субботам, например, а? Ну ладно, бери его по средам и по субботам. Снус-мумрик брел у самой воды. Неподалеку от мыса он встретил муми-папу. Тот вылавливал из воды бревна и доски. Привет, Снус-мумрик! Ну как, здорово? Отличные бревна и отличные доски. Из них-то я и сделаю причал для нашего приключения. Может, вам помочь с вытаскиванием? Нет-нет-нет, я управлюсь один. А хочешь что-нибудь вытаскивать, найди себе сам. А Фрекин Снорк лазала по скалам вдалеке от всех. Вот бы найти что-нибудь такое, такое красивое, и подарить Мумитролю. А! Что это бьется головой о скалы? Что-то большое, страшное. Побегу-ка за остальными. Нет, не побегу. Смелей, Фрекин Снорк, смелей. Надо самой посмотреть. А, какая красивая деревянная женщина. Наверное, это деревянная королева. Какие у нее глаза. Не подарю я ее Мумитролю. А может быть и подарю. А еще на нее можно сесть верхом и грести одним веслом. И так я доберусь до своих. Ты что, нашла лодку? И совсем одна ее сюда притащила? Это не лодка. И это носовая фигура корабля. Такой красивой деревянной королевой моряки украшают форштевень судна. А зачем? Ну, так, для красоты. А почему она без спины? Иначе ее на стебне не укрепишь. Это же понятное дело. Она очень большая. Ей нельзя приколотить к приключению. А было бы здорово. Какая прекрасная дама. Это же надо быть такой красивой и не получать никакой радости от своей красоты. А что ты хочешь с ней делать? Я хочу подарить ее Мумитролю. Сестричка, ты еще не видела, что нашел я. Во! Неужели это настоящее золото? Да, есть еще много-много. Целая гора. Наконец, муми-семейство отчалило от необитаемого острова. Их парусная лодка была нагружена до отказа. Была бы я такая красивая, как деревянная королева. А то я теперь даже без челки. Тебе что, нравится деревянная королева? Очень нравится. Но ведь ты же сам говорил, что не любишь девочек с волосами. И вообще она такая раскрашенная. Зато как раскрашена. У нее ужасно глупый вид. Ой, что с тобой? Ты стала какая-то серая. Ничего особенного. Знаешь, у этой деревянной королевы действительно ужасно глупый вид. Нет, правда? Любопытно. А что вы намерены предпринять с золотом Снорка? Украсим им цветочные клумбы. Ну, разумеется, только кусками покрупнее. Мелочь, что совсем не имеет вида. Солнце погружалось в море. Плавно покачиваясь, приключение возвращалось к родным берегам.